Я убедила Настю чисто случайно. «Подумай логически», — сказала я. «Когда нет доводов, всегда приходится призывать логику, хотя логика тут как раз ни при чем. Подумай логически, ведь у других исследователей были дельфины, но ничего не получилось. А у тебя дельфинов нет, следовательно, у тебя получится». «Ну, знаешь», — возмутилась Настя, — «это такая чушь, что...» Она вдруг замолчала и уставилась на меня. Она смотрела на меня глазами цвета грозового неба, и я поняла, что дело идет на лад. «Ты считаешь, изучать дельфинов надо без дельфинов?» — совсем другим тоном спросила Настя. «Что мне оставалось делать? Я чувствовала, что говорю чепуху, но все-таки повторила. Если рассуждать логически, виноваты именно дельфины. У других исследователей были дельфины, но парадокс остался неразгаданным. У тебя нет дельфинов, следовательно, ты разгадаешь парадокс». «Да, конечно», — пробормотала Настя, глядя сквозь меня. Через полчаса она спросила: «А как с трубами? Сегодня они прибудут на станцию. Надо доставать машины и кран». Я сказала, что все сделаю сама. Пусть она спокойно занимается дельфинами. То есть не дельфинами, а их отсутствием. Не таким отсутствием, которое просто отсутствие, а таким, которое дает больше, чем присутствие. Это был уже чистый бред, и я на всякий случай прибегла к волшебному слову «логически». Впрочем, Настя не слушала меня. Она рассеянно сказала «ага» и пошла к морю. Весь день я моталась, как угорелая, с этими трубами, а Настя лежала на досках и смотрела в море. Я принесла ей кефир и печенье. Не было времени возиться с обедом. Вообще, с этого дня мне пришлось работать за двоих. Я не разрешала Насте отвлекаться. Пусть думает. И я только не понимала, что она может представить себе в данном случае. Ну вот море, а в нем плывет дельфин. Что дальше? Однажды мне даже приснилась эта картина. Дельфин грустно улыбался и говорил голосом Торжевского: «Не надо так на меня смотреть!» Настя размышляла два дня. На третий день она дала мне список книг, которые ей были нужны. Список ничего не объяснял. Все книги относились к теории катализа. Катализаторы, конечно, могут увеличить скорость химической реакции, но как они связаны с увеличением скорости дельфинов? Что делать? Я поехала в Сочи и раздобыла книги. Затем Настя вручила мне еще один список: химикаты, лабораторная посуда, прибор для хроматографического анализа. С этим было проще. Я пошла к соседям-гидрологам и выпросила все необходимое. Мы поставили вторую палатку. Теперь у Насти была своя лаборатория. «Если дело дойдет до дельфинов, — сказала я Насте, — ты, пожалуйста, предупреди заранее. Все-таки придется снаряжать корабль». «Дельфины?» – переспросила Настя. «Нет, дельфины не нужны». На следующий день гроза восьми морей сказал мне: «Послушай, Белулина, ты бы хоть домой съездила. Тут метеор ходит. Пост лабора Венус Репозо. Отдыхать, значит, надо, не только вкалывать. А у тебя сплошная лабора и никакого репоза. Вот и Наська отощала на твоем кефире. Одни глаза остались. Сегодня уха будет. Смотри у меня, чтоб к пяти была здесь». Я вернулась в 9:00 голодная и злая. Орал магнитофон. Возле сторожки веселились бородатые гидрологи. Они старательно обучали деда танцевать шейк. Ухи не было. Это я сразу обнаружила. Съели мою уху. Вертятся вокруг Насти, деду голову заморочили. Я их погнала со страшной силой. Ужин получился дурацкий. Вино, яблоки, печенье, полуокаменевший сыр. Голова гудела от усталости и от вина. Я как-то не обратила внимания на Настины слова: «Знаешь, завтра будем испытывать». Мы уже забрались в свои мешки Я машинально пробормотала: «Ладно, завтра». И вдруг до меня дошло: «Будем испытывать». «Слушай, что испытывать?» — спросила я. «Ты о чем говоришь?» «Плавать будем завтра. Если все сойдется, мы с тобой завтра побьем мировой рекорд. Спи». «Да, слушай, а этот Алеша славный парень. Ты заметила? Ну, высокий, с усиками. Он из Ростова, почти земляк». Спать мне уже не хотелось. Какой тут мог быть сон, если Наська решила задачу? «Ладно, объясню, не кричи», — нехотя уступила Настя. «Да и объяснять-то нечего, все очень просто. Ты же сама говорила, что без дельфинов легче разобраться в этом деле. Говорила ведь? Ну, я представила себе море, представила дельфина, потом убрала этого дельфина, понимаешь?» «Я ничего не понимала. Плывет дельфин, это можно представить. А что останется, если убрать дельфина?» «Море останется», — с досадой сказала Настя. «Как ты не видишь? Это же очень логично, ты сама говорила. Останется вода, следовательно, думать надо только о воде, без всяких дельфинов.